Требование номер два. Подразделение HR должно ориентироваться на принципы бизнеса. Human resources should not only be about cutting costs and completing paperwork. Управление человеческими ресурсами не должно сводиться к урезанию издержек и выполнению бумажной работы. It has to be about business. Сутью HR должен стать бизнес. The people who work in HR need to not only be technically competent. Люди, которые связывают свою жизнь с HR, должны быть не просто формально компетентны. But they also have to be sophisticated in understanding about the company's strategy, competitors, and the company's customers. Они должны также разбираться в том, кто конкуренты компании, в чем ее стратегия и кто ее клиенты. And how all that translates to the people the company hires, develops, and hopes to retain. И как все эти факторы влияют на то, каких людей компания нанимает, как она их развивает и как удерживает. And this is where HR really gets scary. Именно в этом основная проблема HR. Because as I've already mentioned, most HR managers are not particularly interested in or equipped for doing business. Потому что, как я уже упоминал, большинство профессионалов HR не заинтересованы в ведении бизнеса и не готовы к этому. And this is a problem I encounter all the time. И с этой проблемой я постоянно сталкиваюсь. Very often I'm called by a customer that wants me to evaluate their HR department or the HR department functions. Слишком часто мне звонят клиенты, которые просят оценить деятельность их отдела HR. In years past, me and my team would go through this exhaustive process to figure out how screwed up things were. И раньше для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне и моей команде приходилось пройти через очень серьезный изматывающий процесс. We did surveys, we did focus groups, we did interviews, and of course, we did lots of research. Мы проводили анкетирование, фокус-группы, интервью и, безусловно, проводили исследования. And then we wrote up this big report and gave it to the client, and it basically said, hey, things are screwed up. Потом отдавали нашему клиенту толстый отчет, основной смысл которого сводился к тому, что у вас явные проблемы. I don't do that anymore. Больше я этим не занимаюсь. Now I can figure out how screwed up things are in a 5-minute phone call. Сейчас я могу определить, насколько серьезно проблемы в HR одним звонком в 5 минут. All I have to do is call the HR director and ask him 3 simple questions. Все, что мне нужно сделать, это позвонить директору по человеческим ресурсам и задать ему 3 простых вопроса. Question number one. Вопрос номер один. Who is your company's core customer? Кто является главным клиентом вашей компании? And have you talked to one lately, and do you know what challenges they face? Как давно вы разговаривали с одним из клиентов компании, и насколько хорошо вы знаете их трудности? Question number two. Who is your competition? Вопрос номер два. Кто конкуренты вашей компании? Do you know what they're up to, and what do they do well and not so well? Вы знаете, каковы их планы, что у них хорошо получается, а в чем их недостатки? And question number three, who are you? Meaning, who is the company? И вопрос номер три, кто вы? То есть, знаете ли вы, кто ваша компания? Do you know what your company does well or can't do, and how does the customer and the competition fit into that? Знаете ли вы, каковы преимущества компании, что у нее хорошо и плохо получается, и как она связана с клиентами и конкурентами? Now, if the HR director cannot answer these questions with confidence on a moment's notice... И если директор по HR уверенно и ни минуты не колеблясь не может ответить на эти вопросы, I know that everything's a mess and it's not effective. Тогда я знаю, что его отдел неэффективен и, скорее всего, там бардак. And how do I know? Вы спросите, откуда я знаю? Well, it's pretty simple, really. Все очень просто. Understand that if the HR director doesn't know what the heck is going on in reference to those three questions... Поймите, если директор по персоналу не может ответить на 3 предыдущие вопроса... They're definitely not going to hire the right people. Велика вероятность, что он не знает, каких людей нужно нанимать. And how are they going to train them if they don't know what the heck the company's doing? И как они будут обучать этих людей, если они не знают, чем занимается компания? And by the way, how is it possible that they can advise and assist management concerning HR issues if they don't even know where the company's going? И более того, как они могут давать советы топ-менеджменту в вопросах HR, если не понимают, куда движется компания? And that's just the beginning of the problem, because those issues spur off all kinds of smaller problems that go throughout the organization. И это всего лишь верхушка айсберга, потому что такие проблемы порождают трудности, распределяющиеся по всей компании. So here's the biggest question of all. Поэтому вот самый главный вопрос. Does the HR pro in your company know the answer to those 3 questions? Профессионалы, занимающиеся HR в вашей компании, могут ответить на эти вопросы? Yeah, I know. They'll say they do. Да, я знаю, они скажут, что могут. But in most cases, they don't. Но на практике в большинстве случаев это не так. And this leads us to even another fun question, doesn't it? И это подводит нас к еще одному забавному вопросу. Why is it that most HR professionals are not connected to the business? Почему большинство профессионалов HR никак не связаны с бизнесом? Well, to begin with, I think a lot of this has to do with top management because, well, they let this happen. Я думаю, что отчасти это зависит от топ-менеджмента, потому что они это допускают. Remember, they're not going into HR intentionally, so they're not taking it that serious. Помните, они попадают в HR случайно, поэтому не воспринимают эту функцию серьезно. I also think that for most in HR, it's easier just to roll along as a bureaucrat. Помимо того, мне кажется, что для большинства сотрудников HR гораздо проще сосуществовать в качестве необходимого бюрократа. You know, making up obstacles and barriers to change rather than actually accomplishing something of merit and value. С которым все смирились и привыкли к тому, что он создает трудности и препятствия вместо того, чтобы серьезно чего-то достигать. And that's what bureaucrats everywhere do, don't they? Именно этим занимаются бюрократы по всему миру, не так ли? Think about it for just a moment. Просто задумайтесь об этом. Don't bureaucrats abhor exceptions? Неужели вы не думаете, что бюрократы ненавидят исключения? And it's not just because they open up the company to changes of bias, but also because they require more than simple solutions. И не только потому, что это открывает компанию для изменений, но и потому, что требует гораздо более сложных решений. And also exceptions are time-consuming and expensive to manage. Более того, исключениями управлять гораздо дороже, и на это уходит больше времени. I've had many HR professionals tell me, well, look, John, if we make an exception, hey, the floodgates are going to open up. Очень многие профессионалы в HR говорили мне, стоит сделать одно исключение, и потом этого потока не остановишь. Now here's the dichotomy, though. Making exceptions should be exactly what HR does all the time. Но вот в чем противоречие. Именно исключениями должен заниматься отдел HR. And not because it's nice for employees, but because it drives the business. И не только потому, что это хорошо по отношению к сотрудникам, но именно потому, что на этом основывается весь бизнес. Keep tracking with me here, because this part of the dichotomy is really important. На самом деле, это очень важная часть противоречия, поэтому следите за мной. A company can only keep its best people by acknowledging and rewarding their distinctive performance. Компания сможет удержать лучших людей, только признавая и поощряя их выдающееся поведение. Because they're not going to keep top people by treating them like everybody else. Потому что сохранить выдающихся людей, относясь к ним как к среднестатистическим, невозможно. And if HR wants to keep its top people, it's got to have this view. И если отдел HR хочет удерживать самых талантливых сотрудников, им придется смириться с этой точкой зрения. Because if you want to keep top people, you've got to send them the message that your company values high-performing employees. Потому что если вы хотите сохранить выдающихся сотрудников, вы должны донести до них идею о том, что компания ценит нестандартное выдающееся поведение. And those employees have got to know that the company's focused on rewarding and retaining them. Выдающиеся сотрудники должны понимать, что компания сконцентрирована на том, чтобы награждать и удерживать их. But this is not what's going on in HR. Но, к сожалению, сейчас в HR этого не происходит. Rather, most HR departments are benchmarking salaries, function by function and job by job against industry standards. К сожалению, в большинстве отделов HR зарплаты, функции и должностные инструкции краятся по одним лекалам, принятым в отрасли. And heck, they're doing this even with the stars, and that's why the stars go and work somewhere else. Они делают это и по отношению к звездам, именно поэтому звезды предпочитают работать в других компаниях. And then the fun begins, because when one of the star employees wants to leave, the manager goes and asks HR for more money, but they say, hey, we don't have it in the budget, we've got industry norms. И прелесть в том, что когда звезда собирается уходить, ее начальник приходит в отдел HR и просит дополнительные ресурсы, на что ему сообщают, у нас нет этого в бюджете. Мы следуем стандартам отрасли. So what happens? The stars leave. И что происходит? Звезды уходят. Now at the end of all this, really what HR is doing is saying that they forfeit long-term value for short-term cost effectiveness. И в итоге HR ставит на карту стратегическую продуктивность только для того, чтобы урезать издержки на сегодняшний день. And any business person or business leader will tell you that that's not the way to run a successful business. Любой лидер или бизнесмен скажет вам, что не так управляют бизнесом. The solution here? И решение здесь. Top management has to demand that HR begin to think and operate like a business. Топ-менеджмент должен требовать от отдела HR начать мыслить и действовать как отдельный бизнес. Only then will HR have a meaningful place in the company. Только тогда у отдела HR появится действительно значимое место в структуре компании. But John, wait! John, но подожди! What if top management won't let us do that in the HR department? А что, если в нашем отделе HR топ-менеджмент не позволит нам внести подобные изменения? I'm with you. Я вас поддерживаю. Hold on, I'm gonna get them in just a minute. Сейчас мы и до них доберемся.